Православные требовали, чтобы епископ белорусский получил место в Сенате, но король требовал, чтобы вместе с православным епископом вошли в Сенат и два униатских. Панин не согласился на это. Хотя, писал он Репнину, помещение в Сенате двух епископов униатских и, согласно отчасти в существе своем свышеположенным главным правилам, чтобы не иметь в виду распространение других вероисповеданий в ущерб католицизму, однако в рассуждении настоящих обстоятельств это было бы предосудительным для славы ее императорского величества. Не может ли такое помещение униатских епископов показаться свету нарочно сделанным в досаду Ее Величества, когда, напротив, самое состояние дел требует, чтобы все ее желания были исполнены? Панин не соглашался и на то требование Станислава Августа, чтоб назначено было наказание отступникам от католической господствующей религии. Панина затрудняло то, что издавна позволено было униатам переходить в православие, и потому надобно, писал он, сохранить пред глазами публики непорочность наших намерений, касающихся нашей собственной веры. Репнин не соглашался с мнением Панина. «Я прихожу в сомнение», — писал он. «Не в самом ли деле вы намерены стараться о присоединении униатов к православию? Если же нет... И если вы держитесь того мнения, что распространение здесь греческого и диссидентских законов для интересов России вредно, то для чего ж бы не позволить этих двух пунктов, которыми нацию здесь успокоим и себе приобретем навсегда уверенность, что эти законы не распространяются более, чем сколько надобно для наших интересов? Особливо эта предосторожность нужна против униатов, ибо из них могут скоро найтись такие, которые захотят обратиться к нашему закону. Через это увеличится число беглых от нас. Да и такой огонь здесь в нации загорится, что истинно трудно будет потушить». Тогда, в самом деле, ежечасно надобно будет ожидать сицилийских вечерин. Да не знаю, и чужестранные дворы останутся ли при таких событиях в покое, приписав их желанию нашему нечувствительно овладеть Польшею. Напротив того, если дозволим помянутые пункты, то вторым пунктом докажем всему свету, что не имеем намерения распространять здесь наши и диссидентские исповедания. А первым пунктом докажем, что мы удерживаем здесь равенство религий и стараемся, чтобы никто по причине веры не терпел притеснений. Кроме того, затруднения Репнина увеличивались положением православных русских в государстве, где представительство принадлежало одной шляхте, а гонения истребили православных шляхтичей или оставили самых бедных и неспособных по воспитанию занимать видные места. Панин согласился на желание короля, чтобы число диссидентов в Сенате и Сейме было с точностью определено. Панин соглашался на это, тем более что без точного определения числа королю-католику и шляхте католической, составляющей большинство, легко будет вовсе удалять диссидентов. Но диссиденты подали просьбу не вводить их в правительственные должности определенным числом, ибо они не в состоянии будут выносить этих должностей. Православное же дворянство не могло выставить ни одного человека, которого можно было бы назначить в какую-нибудь должность. «Я, — писал Репнин, — уже несколько времени ищу и нарочных рассылаю, чтоб ко мне привезли кого-нибудь, хотя несколько способного, но до сих пор никого не нашел, ибо все они сами землю пашут и безо всякого воспитания». Конисский, по своему происхождению, не мог быть сенатором и потому должен был оставить белорусскую епархию, если бы с званием белорусского архиерея соединилось звание сенаторское. Репнин писал: «Через епископа белорусского я писал во все здешние места нашего исповедания, есть ли между нашими монахами дворяне польские на тот случай, если будет определено, что епископ белорусский получит сенаторское достоинство. Но не надеюсь, чтоб такие нашлись, или очень их мало, а, с другой стороны, настоящий епископ белорусский Коницкий думает, что в нашей Малороссии между монахами есть польские дворяне. И потому покорнейше прошу там об этом осведомиться, есть ли такие люди и каковы они, потому что их качества должны соответствовать сенаторскому достоинству». От 21 сентября Репнин уже уведомил Панина о сумятице в Варшаве. Начался крик в публике, что сейма нельзя держать в присутствии русских войск. Репнин уговорился с маршалом конфедерации и с самим королем, чтобы конфедерация издала манифест, в котором бы русские войска объявлены были дружескими и помощными вольности народной. Кроме того, Репнин требовал постановления конфедерации, чтобы уничтожены были все присяги, данные на сеймиках земскими послами в противность смыслу акта конфедерации. Или бы послы, давшие эти присяги, как выбранные неправильно, не могли принимать участие в деятельности сейма. Конфедерация не хотела сделать ни того, ни другого. Причем главным крикуном был шляхтич Кожуховский. Репнин велел взять его под стражу, но потом выпустил. Как только узнали, что Кожуховский на свободе, так папский нунций явился к нему с визитом, а за ним поляки толпами, обожая его как героя и мученика, добиваясь его портретов. Репнин велел ему сказать, чтобы ехал в свои деревни, если не хочет вторично попасть под караул. Кожуховский не поехал добровольно и был отвезен в деревню под караулом. 23 сентября должен был начаться сейм. В этот день, когда послы съехались у князя Радзивилла, чтобы вместе отправиться на первое заседание, приезжает нунций и начинает говорить, что вера погибает, что их долг защищать ее до последней капли крови, а не допускать до уравнения с прочими религиями. Именем папским объявил он, чтобы никак не соглашались на назначение от республики уполномоченных для переговоров с русским послом, ибо следствием будет необходима гибель веры. Собрание было сильно наэлектризовано. Самые спокойные рыдали, другие же клялись громко, что готовы погибнуть за веру. Меньшинство, в котором были король, примас, маршалы обеих конфедераций и до 50 послов, не знали, что делать, как начать сейм, опасаясь резни при самом его открытии.